источника нежелательного не существует. Вы не стали бы пытаться включить темноту в ярко освещенной комнате. Вам даже в голову не придет искать кнопку, нажав на которую можно включить такой угольно-черный мрак, что он поглотит весь свет в комнате. Вы просто нажмете на обычный выключатель, погасите свет, и в комнате воцарится темнота. Точно так же, как нет источника тьмы, не существует и никакого источника зла. Все злое происходит только из-за вашего сопротивления или неверия в добро. Нет на свете и источника страданий. Причина страданий только в вашем противодействии естественному благу. Стремление к освобождению, шаг за шагом, мысль за мыслью, будет все ближе и ближе подводить вас к слиянию с источником блага. Если вы следите за своими эмоциями и осознанно стараетесь видеть позитивные стороны жизни, словом, держитесь молодцом и не унываете, то начинаете в большей степени принимать благо и, соответственно, меньше противодействуете ему. И ваша жизнь, словно зеркало, немедленно начинает отражать эти внутренние изменения. Испытываемое вами чувство облегчения будет свидетельствовать об избавлении от противодействия, что равносильно движению к состоянию принятия. Собственно говоря, это и будет эффективным использованием эмоциональной руководящей системы.